Глава 6. Удивительная встреча. Решив действовать вместе, зверь и гонец никак не могли договориться, как же они будут двигаться. На метле гонец отказался лететь категорически. «Чёр меня, чёр!» — говорил он, открещиваясь, когда зверь пригласил его прокатиться. Но, может быть, это и было к лучшему, ведь метла была одноместной. Пришлось сесть на лошадь вдвоем. Под мышкой зверь удержал метлу. Они поскакали к королевству Захрустальному. Зверев там не был и надеялся найти хоть какие-то следы. Он должен был глянуть на все профессиональным взглядом, что было немаловажно. Полковник всегда учил его уделять внимание деталям. Ехать вдвоем было тяжело. К полудню лошадь совсем выбилась из сил, и они сели в тени деревьев передохнуть. Попив воды из протекающей мимо ручья, немного пришив себя, Звереву не давала покоя одна мысль. Почему остается целым и невредимым гонец? Почему он не исчезает, как другие? Вдруг все это может происходить только во дворце? Но тогда почему исчез ворон? Зверев привстал. Поехали. Стал он торопить соседа, который вознамерился вздремнуть. «Да, что спешить?» Отнекивался тот, зевая. «Никого там нет, я ж говорил». Зверев приложил ладонь к глазам и посмотрел на дорогу. «И вообще», — предложил гонец, усаживаясь на траве, «давай лучше думать, как жить будем. Ведь нас только двое. Нам хватит с головой. Всего, чего только захотим. О, давай так». В возбуждении он вскочил на ноги. «Я возьму себе королевство Закрустальное, а ты, царство наше, годится?» Зверев раз посуровил. Он не ожидал такого поворота. Ведь думал все время о людях и надеялся, что и сосед думает о том же. Заметив недовольство на лице Зверева, гонец решил, что это связано с несправедливостью предложенного дележа. Он не понимал, что Звереву неприятен весь этот торг совсем по другой причине. «Но не переживай», — стал искать решение гонец. Затем, хлопнув себя по лбу, он сказал, «Ну, хочешь, давай жребий тянуть. Кому что?» «Вытянул твое королевство Захрустальное. Я вытянул мое. Тогда не обижайся. Вот это честно будет. Правильно я говорю? А, племянник, ты чего так на меня смотришь? Опять не так? Ну, тебе не угодишь». Зверев не выдержал. «Людей надо искать. Людей. Они где-то гибнут, а ты местечко себе теплое ищешь. Эх». Зверев махнул в сердцах рукой и отвернулся. «Ну, ты брось», — обиделся на него гонец. «Я готов. Это ты чего-то тут сидишь?» И Зверев повернулся к нему. Они брели к дороге. «Поехали, чего ж ты?» Зверев уже собрался садиться, как вдруг вспомнил, что забыл в кустах метлу. «Подожди!» Кинул он гонцу и поспешил к кустам. «Ага!» Смехом проводил его гонец. «Это кто же из нас не хочет ехать, а?» Зверев отмахнулся, углубляясь в заросли. Продираясь сквозь кусты обратно, он услышал изумленный крик гонца. «Смотри, маленькие какие!» Зверев увидел, что по дороге прямо по направлению к гонцу скакали двое всадников. Каждый из них, даже вместе с лошадью, был не больше ладошки. «Хе-хе!» — обрадовался гонец, скидывая шапку. «Сейчас я вас накрою!» Но они заметили его и с криками «Великан! Великан!» остановились, доставая из-за спины какие-то устройства. Пока гонец бежал к ним, вытянув вперед шапку, словно птицелов, они направили на него какие-то приборы. Тут же пересеклись два голубых луча, и гонец исчез, растворившись в воздухе. Потом они навели свои лучи на его лошадь, мирно жующую траву, всплеск огня, и она тоже исчезла. Зверев замер. Он понимал, что расстояние сейчас должно быть очень велико, и если он выбежит, то его легко пронзят эти страшные лучи. Когда же они будут проезжать мимо? Он не даст им возможности воспользоваться этим страшным оружием. Это было единственной возможностью вступить с ними в поединок. Во всех других случаях он бы тут же исчез. «Ну что ж, пора и нам», — тонюсеньким голосом сказал один из мини-всадников. «Пора», — согласился другой. Зверев приготовился к броску. Все мускулы его были напряжены до предела. Но вместо того, чтобы ехать дальше, всадники вдруг направили свои лучи друг на друга. Вспыхнул огонек, и оба мини-всадника исчезли. Зверев с мечом выбежал на дорогу, но было уже поздно. ни гонца, ни его лошади, ни странных всадников с их непонятным оружием не было. «Маленькие всадники?» Бормотал зверю. «Кто они? И почему они такие маленькие?» Он тщательно осмотрел место, где они только что стояли, надеясь найти хоть какую-то оброненную ими вещь, но все было безрезультатно. Итак, гонец тоже исчез. С каждым разом зверь видел все эти исчезновения все более подробно. По крайней мере, он знал теперь, чего ему бояться. Он вернулся и поднял брошенную в траве метлу. Однако все его попытки взлететь оказались тщетны. Прутики не крутились. Метла превратилась в обыкновенный кухонный предмет. Зверев спрятал ее под деревом, в котором изъяло огромное дупло, и зашагал по пыльной дороге. Теперь он мог надеяться только на собственные силы.